Глава 26. Найти следы кристаллических змеев так и не удалось. Они действительно оставляли их не так много на такой местности, да и с помощью дронов не удалось обнаружить никого на них похожего, чтобы уже с помощью новой змеи найти их логово. Было, конечно, жалко, что выследить их не удалось, но в целом это был один из возможных исходов нашей миссии. Причем исходов довольно вероятных, поэтому никто особо не расстраивался по этому поводу. Пусть нам и поручили такую задачу, но мы же как-никак находимся в аномалии, а в ней всегда может произойти что-то непредвиденное, и это тоже приходилось учитывать. Поэтому и особых переживаний по этому поводу не было. Мы просто отправились дальше вглубь аномалии, но немного беря в сторону, чтобы к концу дня быть поближе к защитному периметру. Места тут были неизведанные, и кто знает, в какую ситуацию мы можем попасть, и в этом плане самое верное решение — держаться места, где нам смогут оказать помощь. Охота на монстров аномалии не то что была легкой задачей, но когда ты находишься в составе опытного отряда, это уже становится рутиной. Вот кто больше всего наслаждался пребыванием в аномалии, так это Елизавета. Она просто обожала охоту, и ее сильно тяготило то, что до этого возможности появиться здесь не было. Тем более после того, как удалось получить такой уникальный трофей, как голову кристаллического змея, она была просто воодушевлена. Правда, сначала я внимательно присматривался к ней, чтобы эта эйфория не перекрыла здравый смысл. Но девушка показала себя вполне адекватным бойцом. И как только начиналось сражение, действовала в рамках разработанных нами схем боя. В общем, своими действиями доказывала, что теперь проблем с эмоциональными порывами у нее нет, а там, где есть некоторые заскоки, это уже ее полностью осознанное решение. Да и не могло не радовать, что степень ее условной синхронизации с духом волчицы только росла, и Наумова демонстрировала поражающие результаты, если не знать, что помимо магии, она использует еще и духовную энергию. Эта не совсем типичная одержимость позволяла ей выходить за рамки человеческих возможностей, а с учетом доспехов, которые и так усиливали ее, это превращало девушку в машину смерти, которая устроила геноцид для местных хищников. Хорошо, хоть доспехи были достаточно качественными, чтобы выдержать такую нагрузку, так как очень сомневаюсь, что изначально они были рассчитаны на такую манеру боя. Доспехи охотников по большей части изготавливали для обычных людей, а уже потом их модифицировали под магов. Последним, за счет как раз магических способностей, требовались несколько иные конфигурации моделей, которые им удобно было бы использовать. Из-за этого маги имели модели менее бронированные, но в то же время достаточно маневренные, чтобы успевать уходить из-под удара противника и наносить стремительные атаки по монстрам аномалии с отходом за спину отряду поддержки. Именно такая схема работы показывала себя лучше всего. Так что неудивительно, что все производители доспехов придерживались примерно одной линии в изготовлении своих моделей. Все различие шло лишь в материалах, дизайне, до внутренних фишках для каждого вида доспеха, чтобы предоставить на рынок что-то уникальное, что будет не похоже на остальное. Правда, на мой взгляд, в последнее время наметилась определенная тенденция к тому, что доспехи стали походить друг на друга по функционалу. Конечно, часть характеристик различалась, но порой эти расхождения были настолько незначительными, что выбор уже шел в пользу не того, что лучше, а того, что по дизайну больше нравится заказчику. И, разумеется, еще доспехи различались по местам своего применения, так как никому не нужен доспех с дополнительной системой подогрева, когда тебе предстоит сражаться с монстрами в пустынной местности, где температура и так выше стандартной. Вот и мы сейчас находились в условно-универсальной вариации доспехов, в которой комфортно было находиться в любых аномалиях. Конечно, с оговорками, но все же такая универсальность позволяла использовать их везде. Так и тут. Благодаря усилениям доспехов мы могли преодолеть намного большее расстояние, чем без них, и при этом почти не устав за время пути. Сам текущий наш путь был не особо сложным, пусть и несколько моих бойцов слегка пострадали в процессе. Повезло, что до ранений не дошло, а все повреждения на себя приняли их доспехи. Так что в целом на мобильности это не отразилось. И тем не менее, требовался отдых, и поэтому вскоре Воробьев с помощью разведчиков нашел подходящую площадку, защищенную как от ветра, так и от наблюдения со стороны, где мог с комфортом разместиться наш отряд. Пока все обустраивались и давали себе возможность слегка расслабиться и перекусить, я погрузился в медитацию. Мне, благодаря духовным техникам, в принципе не обязательно было много есть, тем более медитация намного быстрее восстанавливала мои силы. В целом, я мог таким образом без сна обходиться где-то с неделю и при этом не терять в своей боеспособности. Дальше, конечно, наступит откат, и придется поискать место для полноценного отдыха, но шаманы в этом плане ребята непривередливые. Помнится, в моем прошлом мире мне приходилось долго путешествовать просто на своих двоих, а то и вовсе гнать очередного духа, который иначе бы оторвался от меня. Впрочем, были ситуации, когда и я убегал от слишком опасного от меня противника или же загонял его в ловушку, показывая всем своим видом загнанную жертву. Разные, в общем, ситуации бывали. Пока я медитировал краем сознания, следил за тем, что показывал мой духовный сокол в небе. В отличие от дронов, он был необнаружим для всех средств наблюдения, и поэтому его можно было без боязни поднимать на большую высоту, чтобы охватить как можно большую область. Будь в аномалии летающие монстры, то, скорее всего, мой дух мог стать их добычей. Но пока человечеству везло, и с такой напастью оно не сталкивалось, лишь потеряв для себя водную часть планеты, где как раз монстров-аномалий было более чем достаточно. С другой стороны, такое было вполне ожидаемо, ведь аномалии могут открываться где угодно, и под водой их вовремя ограничить просто не получится. Так, что-то я снова отвлекся. Так вот, с помощью сокола я мог не только визуально наблюдать за окрестностями, но если сосредоточиться, то перейти на духовное зрение. Оно, конечно, на таком расстоянии многое не показывало, но и так можно было увидеть много чего интересного. Например, отряд, который визуально обнаружить не получалось, но он определенно находился на расстоянии в пару километров от нас. Судя по тому, что я видел с неба, они либо тоже решили передохнуть и накрыли свою стоянку какой-то системой маскировки, либо это был опорный пункт какой-то группы. Вот только по сведениям людей, отвечающих за распределение зон ответственности в аномалии, таких точек здесь еще не создавали. И тут надо бы разобраться, то ли это просто инициатива какой-то группы, чтобы как можно дольше оставаться в аномальной зоне без необходимости возвращаться к защитному периметру, то ли мне удалось наткнуться на что-то более интересное. В любом случае, о своей находке я в первую очередь сообщил Степану. А вот дальше он, как командир нашего отряда, пусть думает, как нам поступать с этим. Аномалия эта была новая, и защитный периметр, да еще и в таких не самых располагающих к этому условиях, возвести толком не успели. Более того, возможны какие-нибудь подземные проходы, через которые также могли проникнуть сюда, что тоже станет головной болью защитников в этой аномалии в ближайшие годы. Из-за всего этого в этом месте могли появиться те, кого здесь не должно быть. Как бы много ни давала человечеству аномалия, но имелось много вещей, которые были запрещены к свободному обороту, а некоторые и вовсе было опасно выносить за пределы аномалии. С другой стороны, когда есть такие ограничения, значит есть и сторонний спрос на них. А значит, и появляются те, кто готов рискнуть, чтобы доставить к покупателю такую ценность. Понятное дело, что в зависимости от сложности доставки и цена могла взлететь до небес, но в мире хватало тех, кто готов оплатить даже такое. А там уж, для каких целей они это будут применять, никого не волнует. Так что я бы совсем не удивился, если найденная мной группа здесь находится незаконно. Да и сложно представить, зачем устраивать такую систему маскировки, которая никак не поможет от монстров аномалии, но прекрасно скроет от людей и дронов. поэтому и выводы были именно такие, пока мы не докажем обратное. Проблема выбора того, как поступить, заключалась еще в том, что нередко за контрабандистов давали неплохую награду, да и что намного важнее, у них в руках могло оказаться что-то настолько опасное, что последствия этого могут аукнуться, когда ты этого совсем не ждешь. Из-за чего многие и задумываются о том, чтобы отлавливать такие группы. Справиться с ними проще, чем с измененными магией существами. Так еще и есть шанс, что ты предотвратишь катастрофу, которая может коснуться твоих близких. Никогда нельзя быть до конца уверенным, что вынесенное не используют рядом с твоим домом. В итоге, после непродолжительного совещания, мы решили все же проверить обнаруженную группу. Если мы ошиблись, то просто уйдем дальше по своему маршруту. Ну а если нет, то план действий уже известен. «Даже интересно, смогут ли они оказать нам сопротивление?» — предвкушающе улыбнулась Лиза, пока мои люди заканчивали со сворачиванием стоянки и проверяли в очередной раз все системы доспехов. «Неужели тебе охоты на монстров аномалии мало?» — вздохнул я, посмотрев на нее. «Но это же другое, сам должен понимать», — покачала головой девушка. «Тем более, если это действительно преступники, то в их руках может оказаться что-нибудь интересное, чего бы мы сами не могли найти. Ты же понимаешь, что пока ты в составе моей группы, все трофеи отходят нам». «Конечно», — кивнула Лиза, даже не думая возмущаться. «Мне важнее сам процесс, а не вот это все. Тем более свой главный трофей я уже получила», — подмигнула она мне. «И да, тут стороннему наблюдателю может показаться, что она говорила про меня. Но на самом деле эта девушка думала только о голове змеи, которую еще предстояло обработать после доставки в ее дом. Вот такая вот у меня девушка и одновременно ученица, и с этим ничего не поделаешь. Впрочем, и менять человека, который находится рядом со мной, я не собирался. Я и сам не совсем типичный представитель аристократии, так что не мне возмущаться ее поведением». Тем временем сборы были закончены, и мы медленно направились в сторону неизвестного отряда.